Глава 5. Открывая пустыню. Снова активировав взор Некроса, я внимательно изучил изменившуюся картинку. Справа так и продолжало тянуться сплошное поле, под которым не протолкнуться от энергетической паутины. Туда нам лучше даже не смотреть. В столь огромном конструкте энергии хватит на повторение бомбардировки Хиросимы, и я понятия не имею, как именно он работает. Слева россыпь ярких огоньков, скрытых в почве на небольшой глубине. И ни один не привязан к каким-либо ориентирам на поверхности. Везде все та же обычная на вид трава. Не подозревая об угрозе, наступишь и в облако органической пыли превратишься. Насчет последствий в этом случае я полностью уверен, потому что одну из таких мин хорошенько изучил с полчаса назад, когда попрощался с пустошью огненных рейдеров. В ее основе овальная бронзовая пластина с рунами-цепочками и закрепленный в металле кристалл горного хрусталя, завязанный в контур накопления энергии. Заряд относительно невелик, но удар наносится очень узким лучом снизу. Такой даже приличного альфу способен прикончить вмиг. И не всякий защитный амулет со столь хитро задуманным воздействием совладает. Я сумел понять большую часть замысла мастеров древности, но, увы, повторить их работу не смогу. Слишком много неизвестных тонкостей. Например, совершенно непонятно, как дешевый хрусталь вмещает столько энергии. Так-то его и сейчас используют в том же качестве, но лишь в низовых артефактах. Для них требования в десятки раз скромнее, и это потолок для низового кристаллического сырья. Загадочный момент. Может, та пара неизвестных рун как-то за это отвечает? Да нет, сомнительно. Они там явно не ключевые. Так что, скорее всего, я что-то упускаю. Эх, вот бы мне учебник древний, для начинающих рунных мастеров. Ведь конструкция мин несложная на вид. До жнеца или крушителя им так же далеко, как механическим счетом до квантового компьютера. Какие-то азы от меня ускользают. То, что навык впереди ничего скрытого не показывал, меня ничуть не успокоило. Уже нарвался один раз там, где он даже не намекнул на угрозу. И я до сих пор не понимаю, что именно на черных камнях влияет на зрение. Оно беспричинно быстро меркнет и также стремительно восстанавливается, когда выбираешься на нормальную землю. Спасибо, что процесс не настолько быстротечный, чтобы это помешало охоте. Мы с Тарицей отыграли за неприятные моменты. Весь остаток дня и всю ночь я огнем ими, то есть водой и стрелами, уничтожал население одной норы за другой. Спровоцированные коротышки послушно мчались до края пустоши, где я их безнаказанно губил магией. Мелкие рейдеры были настолько глупы, что не сразу осознавали, куда угодили. А когда до них доходило, было поздно. Лишь некоторые успевали выскочить за пределы радиуса действия убийственной для них водяной магии. Именно в таких случаях приходилось браться за лук. Покончив с одной норой, переходили к другой. На осмотр тел мелких тварей время не тратили. Один раз в самом начале геноцида их проверил. И тогда выяснил, что брать с них нечего, кроме сырья для алхимии. Но так как ее я не изучал, не могу знать, что в этих созданиях ценное, а что мусор. Их жезлы в нормальном зрении оказались обожженными костями каких-то животных. Это не артефакты, это просто хлам никчемный. Я так и не понял, зачем они с ними таскались, каким образом заставляли их сверкать и в чем смысл размахивать барахлом при атаке. Около 15 часов на охоту потратил. И все это без единого перерыва. Окту позволял отдыхать, когда занимался норами, что располагались поблизости от края. Себе же не разрешал ни на минуту отвлечься. Хорошо бы пообщаться со старцем, но не хочу засыпать здесь, посреди опаснейшей территории, не имея хотя бы символического укрытия. Тот же гнев грозовых небес применил еще дважды, после чего пришлось с ним завязать, потому что на шум, наконец, примчалась мерзкая некротическая тварь. Справился я с ней быстро, но за это время она успела навесить на меня дюжину проклятий, и окончательно они развеялись лишь спустя полчаса. Ущерба от них всего ничего выходило, но напрягал их накопительный эффект. То есть один и тот же минус можно вешать хоть 100 раз, и с каждым применением штраф увеличивается. Так что лучше медленнее, зато спокойнее. И да, больше посторонние залетные меня не беспокоили. Свои дела с карликами дальше мы решали честно, один на один. Ну, то есть я один, а их не знаю сколько. Честно, не знаю. Со счета сбился на 300. По логам, конечно, можно глянуть, но не вижу смысла тратить время на чтение. Много я их сгубил, очень много. Сполна отомстил за мгновение страха, когда ощущал, что смерть не просто рядом. Она уже вот-вот прикоснется. Больше я ей ни шанса не дал. Как противники, карлики неприятны лишь из-за своего навыка и размеров. Просто по мелким тяжелее попадать. В ту ситуацию им удалось меня загнать лишь из-за необъяснимой слепоты и удачного момента. Знать не знал, что зрение подведет, и подловили меня аккурат под занавес взора некроса. Мага ли запросто прикончить, не вкладываясь я в свое время в его прокачку. Откат сократился, это и спасло. Стыдно признаться, но я даже со счета трофеев сбился. Считал, разумеется, лишь сущности. Могу точно сказать, что набил их больше 500, если брать и огненные, и универсальные. Это чертовски много. Даже в лабиринте о таких охотах лишь мечтать можно. Да, там хватало стихийных противников, из которых иной раз по несколько сущностей выпадало. Однако столь богатых монстров следовало выискивать. Причем водились они вдали от выходов. Поблизости от дверей столь лакомая дичь долго не гуляла. Очень уж там много желающих на нее. Вариант массовой добычи, разве что с массированным приходом нехорошего тумана, возможен. Но это редкое явление, и при любом намеке на него следовала эвакуация и запрет посещений на несколько дней. Здесь же все норы, можно сказать, на виду, и в каждой от 2 до 6 десятков тварей. Из каждого карлика выпадает минимум одна сущность, примерно в трети случаев 2, и приблизительно в каждом 10-м по 3, а изредка и 4. И даже необъяснимая слепота не очень-то мешает ураганному сбору ценнейших трофеев. Как я и говорил, узкую полоску пустоши Окт с легкостью успевает преодолевать до того, как проблемы с глазами начинают мешать всерьез. Мы, правда, насквозь метаться не рисковали. Туда, до дальнего края, заранее взором некроса не дотянешься. Если за пределами его радиуса скрываются какие-то другие неприятности, можно влететь в них на всей скорости. Активировать сканирование заранее рискованно. Этот козырь я держал наготове, на всякий случай. Эх, как же скрытому вместилищу не хватает счетчика, где все трофеи рассортированы по виду и количеству. Приходится на глаз да вручную высчитывать. Если предположить, что сущности вышло ровно 500, примерно 2/3 от этого количества достаточно, чтобы прокачать 2 ключевых параметра захваченного из коротышек навыка – сгустка липкого пламени. То есть при моих цифрах в порядке скорость полета заряда превысит скорость звука. И на 100 метров он сможет брать 20-метровую поправку на мои промахи и изменение положения цели. И 1,5 сотни с лишним останется на другие навыки. Их у меня много, и каждый нуждается в сущностях. Дайте мне их 5 или 10 тысяч, и даже на половину всех хотелок не хватит. Да и баланс раньше скажет стоп. А раз сущности так для меня важны, почему я отправился дальше, на север? Позади мы зачистили лишь жалкую полоску пустоши. А ведь она на запад и восток до горизонта тянется. Можно не одну неделю на охоту потратить, и до тех удаленных мест все равно не доберусь. Да время давит, будь оно неладно. У меня как-никак спор. Его и проигнорировать, конечно, можно, хоть это очень нежелательно. А вот то, что моя армия без командира осталась, игнорировать никак нельзя. Надо выбираться к своим. Так-то по прямой от Орма до нормальной степи около 50 километров. Точно не скажет никто, потому что граница пустыни обычно весьма расплывчатая. Нехорошие явления нарастают постепенно. В теории такое расстояние я за день даже без Окта легко преодолею. Но на практике, когда неизвестно, что тебя ждет уже через 100 шагов, путь может очень и очень затянуться. Я себе отмерял неделю. Именно до конца этого срока меня будут ждать по Чинраве. Обид обещал, что самые нетерпеливые там окажутся уже к исходу 5-го дня. И еще спустя 2 уйдут немедленно, дожидаться не станут. Так что на эти числа и ориентируюсь. Если дорога окажется тяжелой, надо рассчитывать на 3-4 дня. Ну и запас в 2 дня на непредвиденные задержки и кое-что особенное оставить. Я ведь не зря стараюсь уклоняться к западу. У меня, как всегда, план имеется. Этих карликов я запомнил. И дорогу к ним тоже запомнил. Если не рассорюсь по Чинраве, у меня даже не одна дорога к ним будет, а неизвестно сколько. До города от степи тянутся несколько безопасных подземных троп. А потом от той двери всего ничего пройти. И не придется изгаляться, выдумывая способы угодить императору, чтобы просить о милости, допуске в лабиринт. Разве что здесь со временем могу столкнуться с какими-то нехорошими сюрпризами. Проклятая земля, как-никак. Никто не знает все ее темные секреты. Но если без предвзятости мыслить, то и в лабиринте всякое случается. Разберусь. Кстати, если не считать единичную тварь, примчавшуюся таки на грохот гнева небес, никакие проявления смерти меня ни разу не побеспокоили. А ведь и в книгах, и в рассказах мастеров, и в народных байках в первую очередь описывают некротических тварей и всевозможные темные проклятия. Именно этими ужасами в первую очередь славятся пострадавшие в далекой древности территории. Или я удачно попал в свободную от порождения смерти местность, или вся эта информация преувеличенно выпячивает единственную и при этом не самую главную сторону запретной пустыни. Хотя даже так судить рано. Я ведь пока толком от города отъехать не успел. Пришлось задержаться под дверью ради ценных трофеев. Если сейчас развернусь и поднажму, за полчаса вернуться успею. Неизвестно, что ждет вон за тем пригорком. Может, именно там все дохлые твари собрались и стоят толпой. Меня ждут. За пригорком меня ждала уже знакомая пустошь, усеянная черными камнями. И хотя здесь тоже хватало нор с привлекательной дичью, я переборол соблазн и двинулся в обход. Напрямик здесь пройти не вариант. Да, выжженная земля тоже протягивалась лентой. Вот только не с запада на восток, а с севера на юг. На километры и километры. Такой рывок быстроногому окту не осилить. Ослепнет куда раньше. Обходя преграду, наткнулся на место, похожее на старое поле битвы. Россыпи костей и более-менее целых скелетов. Ржавые железяки, в которых иногда угадывались очертания архаичного оружия и детали доспехов. Но, насколько помню историю, битвы человеческие в этих местах отгремели так давно, что останки на поверхности давно должны были рассыпаться в прах и развеяться ветрами. К тому же размеры скелетов, мягко говоря, необычные. Около 3,5 метра самый мелкий, а самые высокие почти за 4 переваливали. Не верится, что человечество с тех времен так сильно обмельчало. А это значит... Да понятия не имею, что это значит. Я даже задерживаться здесь не стал. Мельком осмотрел несколько костяков, да достал из-под дерна вещицу, ярко подсвеченную взором Некроса. Похоже на эмблему Мерседеса. Звезда с тремя золотыми лучами, сходящимися к фигурной шайбе из луника. В дорогущий металл изящно вправлен изумруд размером с лесной орех. Из лунного металла, как в случае с аркой по Ченрави, лишь покрытие многослойное. Основа цельная, изготовлена из какого-то непонятного материала или минерала. Рунная роспись присутствует в изобилии, но все конструкты, что видны невооруженным глазом, абсолютно мертвы. И я не уверен, но мне кажется, жизни в них никогда и не было. Для красоты, возможно, нанесены. Те, что скрыты в глубинах металла, рабочие, но разряжены в ноль. Это я сумел быстро выяснить. И по некоторым понятным фрагментам предположил, что звезда является важнейшей частью защитного амулета. Или он даже целиком достался. Пока не восстановишь, не проверишь. Древними артефактами, да еще и с лунным металлом, не раскидываются. Потом, может быть, получится разобраться поточнее. Ну, а не получится, всегда можно разобраться по-другому. Точнее, разобрать на материалы. Только было подумал, что костяки ведут себя удивительно смирно, и вообще, тишь да гладь и сплошная благодать, как вдруг послышалось басовитое жужжание, и на нас налетела стая шершней. Ну, не совсем шершней. Нормальные шершни больше мизинца не вырастают и гибнут от любого чиха. Эти же не на всякой ладони поместятся и выживают даже после размашистого удара мечом, если бить плашмя. Окажись я обычным человеком, тут бы мне и хана пришла. Даже высокоразвитым бетам не просто в такой ситуации придется, если у них нет эффективных защитных навыков. Бой надолго не затянулся, но попотеть заставил. Будь я один, ерунда, а не бой. Но сейчас пришлось окта прикрывать. Шкура у него уникально прочная. Ее даже магия карликов не пробивала. Лишь несерьезные ожоги да ушибы оставляла. Но проверять ее крепость еще и на шершнях-мутантах я не рискнул. Яда у них нажали столько, что на табун должно хватить. Поэтому и взмок, бегая туда-сюда вокруг коня, прикрывая его своим воздушным щитом и успевая отгонять жужжащую нечисть, что иногда налетало со всех сторон одновременно. Всего-то штук 40 тварей, но вымотался сильнее, чем в битве у козьей скалы. И что самое обидное, трофеи из них копеечные выпадали. Даже моя мера порядка не смогла вытащить из мелких бестий ничего хорошего. Направился дальше, но не пройдя и пары сотен шагов, вновь услышал жужжание. На этот раз мелких тварей оказалось около 7 десятков, и, как я ни старался, парочка добралась до коня. Одна почему-то не стала использовать свое главное оружие. Попыталась прогрызть шкуру. И я ее быстро шлепнул. Вторая пустила в ход жало, после чего Окт заорал, как кони не орут. Да так даже слоны не орут. После боя, вытирая пот со лба и раз за разом подлечивая бедолагу, подытожил. Так дел не пойдет. Если их сотня налетит, одним укусом ты не отделаешься. Десяток минимум, а то и все 20 заработаешь. Конь покосился перепуганно и жалостливо вздохнул. «Ну, а я что могу поделать? Разорваться? По-всякому уже думал. Повесить грозовую стену, чтобы с одной стороны тебя прикрывала? Так от нее надо подальше держаться. Не то она тебя посильнее всяких шершней врежет. Значит, и смысла в такой защите не будет. Все равно с разных сторон налетать смогут». В голову пришла неожиданная мысль. «Слушай, а тот трюк с превращением в шкаф, сможешь его повторить?» Конь переступил с ноги на ногу, подернулся дымкой, размывающей очертания, и вот уже передо мной стоит все тот же грубый шкаф. Точь в точь, как те, что стояли в убежищах в атаге Фиста на той дороге, которая завела нас в город Починрави. Я замахал руками. «Хаос! Показывать не надо, кивка достаточно!» «А ну-ка, быстро стал нормальным Октом! Я со шкафом общаться не могу! В таком общении есть что-то неправильное!» «Сейчас кое-что проверим!» Покопавшись в загашниках, я извлек множество стихийных трофеев. В основном на атрибуты и запас энергии. Предложил коню, и он именно их выбрал в первую очередь. «Ну ты жрешь!» Я покачал головой, глядя на опустевшие ладони. «А плохо не станет?» Окт покачал головой и радостно осклабился. «Ну-ну! Ладно, давай еще порцию попробуем в тебя загрузить. Но не такую, поменьше». Вторая куча трофеев тоже пошла на ура. Я снова забрался в скрытое вместилище и на этот раз вытащил единственный кругляш. Снег – это стартовый знак навыка «Воздушный щит». Я не знаю, как это у вас, Октов, работает. А у нас, если его использовать, получаешь защитное умение. Видел, как шершни не могли до меня жалами дотянуться. Видел, как их струями воздушными откидывало. Вот это он и есть. Идеальный способ закрыться от таких противников. Теоретически, раз ты как-то сумел освоить навык мимикрии от тех креветок подземных, то и такой должен освоить. Особенно, если учесть то, что стихийные атрибуты мы тебе сейчас сделали. Ну, как там на самом деле получится, не знаю. Так что хорошенько подумай, нужен ли тебе этот навык. Конь думать не стал. Он просто шагнул вперед и опустил голову. Миг, и знак скрылся в ненасытной глотке. «Ладно, ты сам сделал этот выбор. А теперь покажи навык в деле, если он у тебя действительно появился». Конь постоял несколько секунд в глубокой задумчивости, после чего окутался едва заметным изменчивым маревом, сотканным из неисчислимого множества стремительных воздушных струй. Я похлопал в ладоши. «Здорово, но учти, начальным навыком ты даже от шершней надолго не закроешься. Как насчет того, чтобы прокачать его немного?» «Я о том, что могу предложить тебе немного универсальных знаков». Конь издал звук, очень похожий на «давай быстрее». «Ну да, он еще ни разу не отказывался». Скармливая ему знаки, предупредил. «Позже испытаем в разных ситуациях. А пока что проверим только одно. Сможешь ли ты его ставить, когда я в седле? И не будет ли он конфликтовать с моим воздушным щитом?» Не скажу, что дальше дорога пошла как по маслу, но шершни действительно перестали нас напрягать. На каждый километр пути они нападали 3-4 раза роями до 8 десятков особей, но ни разу до шкуры Окта не добрались. Изученный навык прекрасно держал и жало, и твердейшие челюсти. Вскоре мы вышли к глубокому оврагу. В его обрывистых склонах зияло множество нор. Возле них мельтешили темно-желтые точки. Мы добрались до логова мелких тварей. Осознав это, я быстро развернул Окта, но за нами все же успели увязаться несколько стай. На этот раз пришлось попотеть. К концу схватки и мой щит, и защита Окта находились на последнем издыхании. Но обошлось без болезненных укусов, после которых необходимо быстро принимать универсальный антидот или сливать прорву энергии на лечение. Взор некроса, кстати, подсветил в глубинах нор какие-то яркие объекты. Что-то там шершни складировали или производили, и это что-то насыщено энергией. Яйца? Мед из бешеных цветов? Не знаю. Возможно, уникальный продукт, за который лучшие алхимики драку устроят. Но я даже мечтать о нем не стал. Бегом отсюда! Быстро-быстро! Очень пожалел, что ни одной адской бочки не осталось. Я бы все, что есть, в этот жуткий овраг скинул. Многое готов отдать за возможность сжечь всю эту летающую нечисть. С детства шершни боюсь. Вот такая фобия. Сегодня она получила свежую порцию жирнейшей пищи и значительно усилилась. От омерзительного оврага уходили в темпе, выбрав не самое удачное направление. Долго блуждали среди каких-то непонятных огромных ям и таких же немаленьких камней, невесть откуда, высыпавшихся на равнину. Я-то мог везде напрямик пройти, а вот тот, кто о моей проходимости только мечтать остается. Надо бы ему навык левитации поискать, раз уж он умение так лихо использовать умеет. Бродили причудливыми зигзагами, пока не вышли к натоптанной тропе. Судя по следам, по ней мигрируют какие-то мелкие копытные животные. Возможно, все те же сайгаки и серны. По пути мы не раз замечали их вдали. На вид они неотличимы от привычных животных, что в степи водятся, но ручаться не стану. Местные травоядные невероятно пугливые, приблизиться не позволяют, а издали даже мое зрение не все различить способно. Тропинка шла именно туда, куда нам требовалось, на северо-запад. Сверившись с картой, я убедился, что именно здесь она не работает. Но солнце и в пустыне остается солнцем, его положению я доверял. Только-только направились по тропе, как обнаружили затаившегося хищника. Тварь размером с теленка, похожа на богомола из-за пары заточенных лап. Талант к мимикрии у нее завидный. На видном месте засаду устроила. Я лишь благодаря взору некроса ее засек. Убил монстра магией, причем без труда. Чудовища в пустыне какие-то неправильные. Я ждал от них куда большего. Проклятыми местами принято детей запугивать. А что в итоге? В итоге я, не самый крутой во всем мире альфа, скучать начинаю. Нет здесь ничего страшного, если не считать вчерашних рейдеров, к которым глупо влетел по своей инициативе, опрометчиво поторопившись. Ведь затем, уже без спешки, запросто разбирался с их стаями. Похоже, все самое жуткое крутится возле Орма. Ничего похожего на тех летающих тварей или тем более вестника не видел. Вчерашняя гадина, что на шум гнева небес примчалась, рекордсменка, можно сказать. Да здесь даже обычных умертвий не видать. Почему крутые аборигены до сих пор не вычистили эту местность под ноль? Проклятия от нежити мешают? Но если судить по моему опыту, этой нежити здесь мало. Если не считать инцидент на городских полях, я, можно сказать, с ней почти не сталкивался. Ловушки куда больше напрягают, но не только у меня есть сканирующий навык. Другие люди тоже способны их обнаруживать. Да, может и не так эффективно, но для массированной зачистки уникальные умения не обязательны. Возможно, без потерь не обойдется, но ведь и награда светит приличная. Все то, что с потом и кровью по крохам с краю пытаются таскать разные авантюристы, достанется в полном объеме. Плюс земля, я смотрю, тут местами неплохая. Да и в целом здесь от пустыни лишь название. А чистая территория тоже товар. Взор некроса показал что-то странное. Энергетическое пятно. Именно пятно, а не четкие линии древнего конструкта. Будто лужица жидкого фосфора разлита по земле. Если напрячь зрение, кажется, что там просматривается какая-то сложнейшая структура. Но уже через миг картинка расплывается, и уже нельзя сказать, видел ты там что-то действительно или нафантазировал себе. Интуиция. Держись от них подальше. Что значит от них? Если внутренний голос на странное пятно намекает, у меня и в мыслях не было к нему приближаться. К тому же оно одно, а подсказка во множественном числе. Проехав еще сотню метров, заметил похожее пятно, а через несколько шагов показалось третье. Последнее светилось ярче предыдущих, но в остальном ни малейших отличий. Скосив взгляд, я насторожился. Местное здесь засушливое, но кое-где деревьев хватает. И совсем маленькие, почти кустарники, и чуть побольше, они поодиночке и мелкими группами там и сям попадаются везде, кроме проплешин, оккупированных огненными рейдерами. Ну вот дальше почему-то ни одного не видать. Неровная степь, заросшая высокой травой. И пеньки кое-где торчат. Да-да, кто-то срезал все деревья на разной высоте. Именно срезал, а не срубил. Гладкая, практически зеркальная поверхность. Ни намека на следы от зубцов пилы. Тут явно поработал другой инструмент, куда более эффективный. Да уж, точно не ножом работали. Знаю я степную древесину. Ее не всякая пила берет. Плотная, со скрученными жесткими волокнами, изобилующая каменными по крепости сучками. Здесь же кто-то с одной попытки деревья сносил. Навыком работали. Возможно, хотя не представляю, каким именно. Подобные повреждения разве что мастер Тао способен наносить. Только он без умений, чистым контролем ци над ботаникой издевается. Я как бы его ученик и тоже могу похоже изобразить. Но именно что изобразить? Получится копия с оригинала. И качество у нее так себе. Судя по валяющимся там и сям срубленным обломкам, древесину никто не забирал. Тогда зачем рубили? Непонятно. Далеко впереди что-то блеснуло. Происходи дело на земле, решил бы, что там кто-то створку окна распахнул. Или зеркальцем играется, но тут явно дело в чем-то ином. Напряг зрение и разглядел сайгака, несущегося к нам во весь опор. Животное мчалось строго по тропе. Ведь лишь на ней можно развивать максимальную скорость. В этой ситуации промедление — смерть. Потому что за сайгаком гналось, не знаю даже, как правильнее выразиться. В общем, за ним летело нечто похожее на трапециевидную пластину из идеально отполированного стекла. Хотя нет, для стекла чересчур ярко блестит. Полированный металл? Нет, для металла тускловато. Ладно, будем считать, что это среднее между ними, некий композитный материал. Летело это неведомое нечто с дивной быстротой. Сайгак, которого в степи разве что стрела догонит, не просто не мог оторваться. Он сдавал с каждой секундой. Причем складывалось ощущение, что загадочный преследователь ускоряется. Что это? Какой-то навык, не описанный в книгах? Древняя ловушка на несчастное травоядное сработала. Кто-то или что-то использует хитроумный боевой артефакт? Странной формы левитирующий голем пустоты? Не знаю, но лучше убраться с пути этой парочки, что я и сделал, направив снега в нетронутую степь. Тем временем странная штуковина определенно ускорилась. Перепуганное животное жило рвало, но все тщетно. Сияющая трапеция догнала жертву и ускорилась до такой степени, что размазалась в пространстве. А потом в таком неявном виде прошла сквозь сайгака. Две половинки туши покатились по тропе, разбрасывая кровь и внутренности. А непонятный убийца, притормаживая, пролетел еще пару десятков метров, после чего резко остановился, повернулся из стороны в сторону, будто чаша локатора, и медленно направился к нам. «Интуиция! Ты бы вперед посмотрел, что ли?» Я посмотрел, и то, что там увидел, мне не понравилось. Ци в том направлении будто взбесилась, закручиваясь громадным вихрем вокруг вихря иной природы, различимого обычным зрением. Он состоял из великого множества мерцающих искр. Их свечение даже солнечный свет не мог заглушить. Количество непонятных огоньков с каждым мгновением увеличивалось за счет того, что из почвы поднимались все новые и новые, тут же присоединяясь к хороводу. В их мельтешении проглянула на миг какая-то структура. Уже знакомая картинка, только более четкая. На этот раз я успел понять, что это, и слегка похолодел. Искры не просто так летали. Они собирались в незатейливую конструкцию. Если я не ошибаюсь, в финале должна получиться металлическая трапеция размером немногим меньше двери в крестьянской избе. И процесс сборки много времени не займет. Я скосил взгляд в сторону трапеции, что убила сайгака. Не знаю, как она нас засекла, но факт. Движется четко по прямой, ни на сантиметр не смещаясь. А еще я заметил, что правее начало проявлять активность очередное энергетическое пятно. Ну а то, что впереди, уже почти полностью собралось в убийственную трапецию. А это, между прочим, всего-то в нескольких десятках шагов от нас.